بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والليل إذا يغشى. Клянусь ночью, когда она покрывает землю. والنهار إذا تجلى. Клянусь днем, когда он проясняется. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Ваши стремления различны. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Тому, кто отдавал должное и был богобоязнен. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Кто признавал наилучшее, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Мы облегчим путь к легчайшему. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Кто счел ложью наилучшее, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Мы облегчим путь к тягчайшему. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Не спасет его достояние, когда он падет. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Поистине нам надлежит вести прямым путем. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Нам же принадлежат жизнь последняя и ближняя. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Я предостерег вас от пылающего огня. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Войдет в него только самый несчастный. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Который считает истину ложью и отворачивается. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Отдален от него будет самый богобоязненный. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Который раздает свое имущество, очищаясь. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Не в оплату за милость, оказанную ему кем-либо. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. А только из стремления к лику своего Всевышнего Господа. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. И он непременно будет доволен.